Я ему: «Получи!» и ведро в морду. Так он теперь, довольный Рима заканчивает рассказ, меня больше не занимает, боится. Васька и сейчас в ходу, но теперь уже на районном уровне. Вчера я его встретила на остановке в город. Стоял принаряженный, с целлофановым пакетом, откуда торчали кукурузные початки. «Еду свататься», — доверительно поделился он. «Врачиха есть знакомая, одинокая. Я, когда ногу вывернул, рентген у нее делал. Она говорит: приходи, мол, дружить будем. Женщина чистая, культурная, начитанная». Он сладострастно зачмокал влажными губами, и меня передернуло, как при виде Чикатило. Теперь я сижу и мучительно соображаю, откуда у Васьки в пакете взялась кукуруза. Надя Брень засадила ему плантацию картошкой, капустой, огурцами и помидорами, кабачком. Но кукурузы не было. Точно, я ведь мимо хожу. Но не покупал же он ее. Не иначе с Риминого огорода. Ворона. Преподавателя Воробьеву студенты называли между собой вороной. Конечно, не все и не всегда, а только наиболее дерзкие в минуты раздражения. И то, разумеется, не громко и не в глаза, а шепотом между собой. Вероника Александровна и сама была недовольна своей внешностью и сильно по этому поводу переживала. Особенно она грустила по утрам, собираясь на работу. Мама Флора Егоровна по обыкновению в это время уже бодрствовала и не уставала советовать: «Эта блузка тебе не к лицу. Жилет сюда не пойдет. Колготки лучше взять телесного цвета, а не черного». И так далее. Почему бы Флоре Егоровне не подремать в такую рань? Досадливо думала преподаватель Воробьева. Ладно, ей самой нельзя расслабляться. Работа, наука, студенты. Но чего же, спрашивается, Флоре Егоровне не поспать? К чему эти устаревшие лет на 20 хлопоты? Особенно Вероника Александровна походила на ворону в вязаной кофте из мягкой шерсти. Одеяние было болотного цвета, удлиненное, и настоящее его название — кардиган. И в этой кофте, выпустив сверху белый воротничок блузки, в длинной черной юбке, черных туфлях с завязочками, с черными же гладкими волосами, разделенными пробором и туго собранными на затылке в хвостик, она и впрямь напоминала большую унылую птицу. Нет, это была не помоечная хулиганистая ворона и не зловещая каркуша, вестница бед. Вероника Александровна была вороной чистенькой, отмытой, очень приметной на вид, такой, какими бывают птицы в образцовых зоопарках, где за ними постоянно следят и не дают лишней воли. «Итак», — говорила преподаватель Воробьева, начиная лекцию и водружая на нос очки в тонюсенькой золоченой оправе. «Ворона! Чистая ворона! Гляди!» — шептал в это время Мишка Бондарев, один из дерзких студентов, толкая своего соседа, бородатого Головлева.